Глава 9. Погоня. Выехав на БТРе с военной базы, мы, естественно, решили вытащить из КПЗ Костю. Однако просто так нас бы никто не отпустил. Выбив стену и отъехав от базы на расстоянии около километра, я выглянул из люка. Позади нас в один ряд ехали бронированные автомобили и, все ускоряясь, пытались нас догнать. «Дим, закрой люк!» — крикнула мне Джессика. Захлопнув люк, я повернулся к ней. «Ты что-то хотела? Как мы вообще будем уходить?» — спросил я. «За нами, скорее всего, пустили боевые автомобили. Также наверняка подключили полицию. Единственное, что меня радует, это то, что за нами не пустят вертолеты. Поскольку пока нет главного военного летчика, управлять вертолетом никто не сможет. А главный летчик сейчас ведет БТР, так что придется уйти только от автомобилей». «Ну да, это же так просто!» — возмутился я. «Не ссы, тут сейчас в десятки километрах от базы есть тайный тоннель. Я в него заеду и перекрою путь военным. Они об этом тоннеле не знают. Точнее, знают, но только по бумагам. После чего мы пересядем на машину, которая стоит там». «Что делает машина в заброшенном тоннеле?» — удивился я. «Я частенько туда приезжала после работы и как-то раз заметила там старенькую АКУ. Я не знаю, как она туда попала, ведь тоннель закрыт еще с окончания Второй мировой войны», — сказала Джессика и резко свернула направо. Мы заехали в темный тоннель. Дорога резко уходила вниз, через пару секунд БТР остановился, и, встав с места водителя, Джессика крикнула. «Чего ждешь? Погнали!» Мы вылезли из боевой машины. Перед нами простирался длинный широкий тоннель с высокими скругленными потолками, который уходил далеко вперед. «Как мы отсюда выберемся, раз ты закрыла въезд?» — поинтересовался я. «Этот туннель использовали во время войны для разгона истребителей. На том конце имеется выезд. Но у него есть маленький сюрприз», — ответила Джессика, продвигаясь вперед. «Что за сюрприз такой?» — спросил я. «Узнаешь», — ответила Джессика с легкой улыбкой. «Ох, не нравится мне эта ухмылка! Ох, не нравится!» — сказал я. «Ну и чем же?» — поинтересовалась она. «Знаешь, сколько у меня сюрпризов было за последнее время?» «Ну и сколько?» «Много, так что мне сюрпризов хватит на 100 лет вперед», — сказал я. Мы остановились. Перед нами был какой-то небольших размеров предмет, накрытый белым чехлом. «Это что, машина?» — поинтересовался я. «Именно, посмотри на мою детку!» Джессика резким движением сдернула ткань с машины. Моему взору предстала машина, которую я себе и представить не мог. Когда Джессика что-то сказала про машину, я думал, что это будет какая-то старая развалюха. Но нет, корпус у этой машины был собран заново, и собирался он явно не по инструкции. Колеса стояли большие, наверняка от джипа. «Джесс, это что такое?» — с изумлением протянул я. «Машина, что же еще?» — улыбнувшись, ответила Джессика. «Но я не думал, что ты ее сделала так круто», — сказал я, осматривая машину со всех сторон. «Ну, я люблю свое дело, из-за этого и получается так круто», — садясь за руль, ответила она. Хоть это было не сюрприз, но настроение от увиденного у меня поднялось. Я запрыгнул в автомобиль, после чего Джессика повернула ключ в зажигании, и машина тут же тронулась с места. Мы летели прямо по туннелю, дорога уходила все выше, и вот через какое-то время мы увидели над собой небо. Погода улучшилась, туман развеялся. «Ну что, готов к сюрпризу?» — спросила Джессика, после чего переключила передачу и надавила на газ. Мы вылетели из туннеля. В буквальном смысле слова «вылетели». Под нами не было ничего. Ни земли, ни дороги, вообще ничего. Под нами была пропасть, а до земли расстояние было около 15 метров. Когда Джессика сказала про сюрприз, я ничего такого не заподозрил. Но когда увидел обрыв, я во все горло завопил «Стой!», прижавшись к сиденью и вцепившись руками в приборную панель. Джессика же в этот момент была совершенно спокойна, только на лице блуждала легкая улыбка. Когда наш автомобиль, оторвавшись от земли, вылетел из тоннеля, время для меня будто замедлилось. Мне казалось, что мы висим в воздухе уже вечность. Но законы физики никто не отменял, и притяжение делало свое дело. Для меня кто-то будто включил эффект слоумо. Я смотрел в окно и видел медленно приближающуюся землю. И вот оставалось совсем чуть-чуть до того, как колеса соприкоснутся с землей. В голове пронеслась куча мыслей о смерти. И вот этот момент X все-таки настал. Колеса соприкоснулись с землей, и машина, будто пружина, подлетела вновь в воздух, оторвавшись от земли на несколько сантиметров. Когда автомобиль оказался на твердой поверхности, Джессика тут же надавила на газ, и мы устремились вперед. «Господи, Джессика!» – произнес я, схватившись за сердце. «О таких сюрпризах предупреждать нужно!» «Тебе что, не понравилось? По-моему, это было очень круто!» – сказала Джессика, выруливая с поля на проезжую часть. «Понравилось? Ты вообще с ума сошла? Да я чуть инфаркт не словил!» Отходя от шока, произнес я. «Да ладно тебе! Нам бы сейчас твоего дружка найти, а то полицейских участков-то у нас в городе много!» Смеясь еле выговорила Джессика. Мы заехали в город и остановились у какой-то кафешки, обсуждая, как мы будем искать полицейский участок, в котором сидит Ник. Просто зайти в каждый и представиться его родственниками мы не могли, так как мы находились в федеральном розыске за многочисленные нарушения законов. Но выхода у нас особо не было. Первый участок, который мы выбрали для проверки, был к нам ближе всего. Мы решили, что ходить проверять будем по очереди. Первая вызвалась Джессика. Я поджидал ее во дворах возле участка и уже через 5 минут начал думать, что Джессику поймали. Я уже хотел было сам идти ее искать, но этого не понадобилось. Открыв переднюю дверцу, она села на свое место, протянув мне карту. «Ты почему так долго?» – спросил я сердито. «Я вспомнила, что всех преступников из КПЗ доставляют в ближайшую от базы часть», – сказала Джессика, забрав карту у меня из рук. «То есть это база на восточной стороне города», – перебив меня, сказала Джессика, разворачивая карту. «Ну хорошо, а карту ты где успела взять?» – спросил я. «Да одолжила там у сотрудника», – улыбнувшись, произнесла она. Найдя нужный нам адрес, Джессика свернула карту и бросила ее в бардачок. Доехав до нужного участка, мы даже не стали проверять, тут Костя находится или нет. Мы сразу же начали придумывать, как его оттуда достать. Можно, конечно, так же, как и на военной базе, пробить стену, но отбросив этот способ, мы принялись искать другой. Мы долго ничего не могли придумать, пока из участка не вышел толстущий полицейский. Тут Джессика посмотрела на него и, задумавшись, через некоторое время вскрикнула. «Точно!» «Что?» – повернувшись к ней, спросил я. «У меня есть идея, но нам нужно проехать до магазина», – сказала моя неугомонная подруга. «Тебе не жалко тратить свои деньги?» – поинтересовался я. «Нет, с чего мне должно быть жалко? Я что, жмот? Да и к тому же я столько времени живу одна, что успела поднакопить денег, так что не волнуйся», – сказала Джессика, заводя машину. Мы проехали до магазина, где продают служебную одежду, и через время Джессика вышла оттуда с черным пакетом в руках. Бросив пакет на заднее сиденье, она заняла водительское место. «Это что?» – спросила я с удивлением, посмотрев на Джессику. «Полицейская форма со всеми нужными наклейками», – ответила она, открывая бардачок. «А вот это очки и наручники». Она достала из бардачка черные очки и наручники с розовым мехом. «Джесс, это что такое?» – пытаясь держать смех, произнес я. «А ты не видишь?» – спросила Джессика, кинув наручники мне. «На, лучше придумай, как с них снять мех!» Я принялся снимать мех, а Джессика, заведя машину, тронулась в направлении нужного нам участка. «Что ты задумала?» – спросил я, все еще снимая мех. «Хочу ворваться к ним в их же обличье», – сказала Джессика, слегка улыбнувшись. «Что это значит?» «Ничего особенного, просто хочу надеть на себя их форму». После этих слов Джессика свернула куда-то во дворы и, припарковавшись, добавила. «Ну что ты сидишь? Выходи, я при тебе переодеваться не буду!» Я вышел и, отойдя чуть подальше, начал ожидать своей очереди, чтобы тоже надеть форму. Погода была более-менее спокойная. Не было ни ветра, ни дождя, только лишь небольшая дымка стояла между деревьями во дворах. Джессика, переодевшись, выглянула из машины. «Ну что, готов?» «К чему? Я ведь даже не переоделся!» Сказал я, не понимая, о чем она вообще говорит. «А зачем тебе переодеваться?» «Ты так пойдешь», — вылезая из машины, произнесла Джессика. «В смысле так? Меня же схватят!» — возмутился я, направившись к машине. «На это и идет расчет», — сказала моя непредсказуемая подруга, замыкая машину. «В смысле? Дим, ну или Джо, так же вроде тебя называют друзья?» «Да», — перебив, ответил я. «Ну так вот, Джо, если я приду одна, меня никто не пустит в камеру с преступниками. А вот если я скажу им, что я сопровождаю тебя, то я обязана буду конвоировать тебя до конца», — надев очки, сказала Джессика. «Хорошо, а солнцезащитные очки зачем тебе нужны? Солнца-то и так нет», — спросил я косо, посмотрев на Джессику. «Мое лицо, как и твое, светится во всем интернете, а в очках и полицейской форме никто не заподозрит, что это была я», — сказала Джессика, схватив меня за руку. «Ты чего?» — одернув руку, произнес я. «Ну, нам как бы пора идти спасать твоего друга», — отпустив мою руку, ответила Джессика. «Ну, а сам я пойти не могу?» «Нет, не можешь. Это выглядит неестественно. Хоть раз подумай головой. Джо, хоть раз!» Мы зашли в полицейский участок. Ремонт тут не делали уже давно. Все так же, как и на военной базе, вокруг нас была старая мебель, крашеные стены, побеленный потолок и деревянный пол, покрытый лаком. «Что это за городок такой? Почему все такое старое?» – прошептал я. В ответ получил молчаливый тычок в ребра. «Тихо!» – прошипела Джессика, а затем, заломив мне руку, крикнула на все отделение. «А ну пошел! Чего встал?» Мы направились к ближайшему сотруднику, который уже вовсю пялился на нас. «Здравия желаю! А я вам тут задержанного привела!» Подойдя к сотруднику почти вплотную, сказала Джессика. Моя рука все еще была заломлена. Когда Джессика с кем-то поздоровалась, я слегка поднял голову, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть. Я ожидал увидеть кого угодно, но никак не того полицейского, которого я совсем недавно чуть не убил подушкой. Он стоял и что-то рассказывал Джессике, иногда показывая рукой в сторону. Было слышно, как он сам предлагал меня довести до камеры, на что Джессика, естественно, отказалась. Спустя минуту пререканий полицейский решил больше не спорить и просто сопроводить нас до камеры. От этого Джессика не смогла отказаться, так как это было бы подозрительно. Попытавшись еще раз поднять голову, я тут же почувствовал, как мне сильнее вывернули руку, намекая на то, чтобы я лишний раз не светился. После этого мы направились прямо по коридору. «А что такая молодая девушка делает в полиции?» — начал разговор полицейский, который решил нас благородно сопроводить. «Служу на благо общества», — ответила Джессика. «Таким женщинам, как вы, нужно не в полиции служить, а дома мужей радовать. Вы вот, кстати, как его нашли?» Посмотрев на меня, сказал полицейский. «Свои способы, товарищ майор. И мы, женщины, свободный народ. Хотим – служим, а хотим – дома мужей радуем». Остановившись, грубо сказала Джессика. «Лейтенант, вы чего так завелись?» – примирительно сказал майор. «А то, что на службе надо не личную жизнь устраивать, а заниматься делом на благо народа», – командирским тоном сказала Джессика. «Вы чего тут раскомандовались, лейтенант?» «Вижу, вы слишком самостоятельная. Так вот и ведите своего преступника сами», – буркнул полицейский, развернулся, слегка покосившись на меня, и двинулся назад. Джессика хотела еще что-то ответить ему вслед, но, наверное, решила, что промолчать будет умнее, так как она и сама числилась в розыске. Мы прошли совсем немного и свернули в небольшое помещение, где вместо одной стены была сплошная большая решетка с размещенными за ней секциями. Джессика меня сразу же отпустила, махнув в сторону камер, чтобы я начинал выискивать Костю. Сама же Джессика осталась стоять у двери, посматривая, чтобы сюда никто не шел. Камер было всего три. В первых двух Костика я не обнаружил. Оставалась надежда только на последнюю секцию. Подойдя к ней, я зажмурил глаза, отчаянно надеясь на удачу. И тут я услышал, как кто-то отрывисто произнес: «Джеймс!» Меня кто-то звал. Да так отчетливо, еще и настоящим именем. Неужели мне это кажется? Подумал я, открыл глаза. Передо мной стоял Костя, облокотившись на решетку камеры. Я не верил своим глазам. Наконец-то я его увидел. Но радоваться было рано, ведь теперь его нужно было вытащить отсюда. «Джеймс, я уже думал, все, миру конец!» «Я за решеткой, а ты испугался и убежал домой!» — радостным голосом прошептал Костик. «Да нет, о чем ты говоришь? Я должен был спасти тебя!» — произнес я. «Теперь я должен тебе!» «Джеймс, а что это за полицейский?» — спросил Костя, указывая на Джессику. «Она с военной базы, без нее тебя спасти никак бы не получилось!» Пока мы говорили, я не заметил, как сбоку подошла Джессика. «Мальчики, вы что там обсуждаете?» «Господи, зачем так пугать?» — подпрыгнули на месте мы с Костей. «Я еще вас не пугала. Вы выбираться отсюда собираетесь или как?» — посмотрев на Костю, сказала Джессика. «Несомненно», — заверил Костя. «Если вам чуточку интересно, то ключ лежит за стойкой охраны. Вон в том сейфе». Старательно заглядывая через решетку, он указал на сейф, стоящий в углу. Мы с Джессикой направились к сейфу. Подойдя к нему, мы с облегчением выдохнули, так как по халатности дежурных этого участка сейф не был заперт. Я хотел было взять ключ, и тут услышал шаги, приближающиеся к нам по коридору. «Дима! Дима! Дима!» — доносилось из коридора. Я отпрянул от сейфа, глядя на вход, а Джессика тут же опять схватила меня за руку, заломив ее за спину. В комнату вошел тот самый сотрудник полиции, который только что пытался подкатить к Джессике. «Дима! Думал, я тебя не узнаю?» — начал говорить полицейский, потихоньку приближаясь ко мне. «А я-то думаю, что-то уж больно знакомый запах. Запах врага. Дмитрий, ты не то, что у меня сядешь в тюрьму, ты у меня ляжешь!» Не сдержавшись, наконец заорал он. Джессика отпустила меня и встала вперед, заслоняя меня. «Позвольте, майор, но конвоирую задержанного я, так что вы не имеете никакого права угрожать этому гражданину!» Перебив полицейского, вмешалась Джессика. Майор с глумливой усмешкой подошел к противоположному углу от сейфа, взял стул, поставил его перед собой и сел на него верхом, так что спинка стула оказалась впереди него. «Лейтенант! А может, ты и не лейтенант вовсе, а прапорщик Джаманский?» Положив руку на спинку стула, произнес майор с торжествующей улыбкой. Джессика была напугана. Она заслоняла меня, но было видно, что ей самой нужна была защита. «Думаете, я про вас ничего не узнал?» Продолжал тем временем майор. «Да я еще в коридоре понял, что твой задержанный — это Дима. Уж больно мне его часы запомнились. Я не придал значения этому, думал, ты уйдешь, и я разберусь с ним», — встав со стула, сказал полицейский. «Но ты, Джаманский, оказалась настойчивой, и я подумал, как такая слабая девушка, как ты, смогла задержать такого хитрого преступника? Ведь он смог удрать от двух крепких парней». Подойдя к нам, он на какое-то время замолчал, но затем, внезапно ухватив меня за плечо, он сильно сжал руку и продолжил. «Узнав, что ты находишься в розыске вместе с Джессикой, я заподозрил что-то неладное и решил проверить». «Ну что, теперь вы оба попались», — сказал он, резко оттолкнув нас назад. Я врезался спиной в стену, а Джессика упала на пол, ударившись головой об угол сейфа. Подойдя к стойке охраны, майор достал пистолет из ящика стола. Повернувшись к нам, он навел его на Джессику. «Со мной шутки плохи». Майор взвел курок и поднял руку. Но вдруг упал как подкошенный, не успев договорить. Сзади стоял Костя, держа в руке железную чашку, в которую обычно преступникам накладывают на завтрак кашу. Полицейский лежал на полу, подергивая ногами, и я подумал, что странно, как он вообще упал, ведь удар был слабый. «Костя, ты чего надел?» — глядя на майора, испуганно произнес я. «Не знаю. Я думал, что этого удара недостаточно для того, чтобы человек упал. Мне казалось, что, ударив его, я просто переключу его внимание на себя, а дальше уже вы его схватите», — промолвил Костя, выронив чашку из рук. Джессика, опираясь на сейф, потихоньку поднялась и ухватилась руками за голову, глядя на нас. «Дим, твой друг молодец, только вот объясни мне, почему он называет тебя Джеймсом, а ты его Костей, если у вас совсем другие имена?» — произнесла Джессика, морщась от боли. «Ну, это...» — замялся я, придумывая, что же можно на это ответить. Но тут вмешался Костя. «Ну как тебе сказать, на самом деле Костя и Джеймс — это и есть наши настоящие имена», — произнес он, направляясь к выходу. «Что стоите, идем!» «Меня это достало!» — возмутилась Джессика. «Я бегаю, помогаю незнакомым людям, рискую жизнью и ресурсами. А ты, Джеймс, даже не удостоился сказать, как тебя зовут на самом деле?» — заорала она во весь голос. «Джесс, ты что...» — начал было я, положив руку ей на плечо. «Я тебя вроде просила так меня не называть», — уже спокойнее сказала Джессика, оттолкнув мою руку. «Да, но... так какого черта ты меня так называешь?» — снова заорала она. Мы с Костей растерянно молчали. Посмотрев на нас, Джессика пробормотала: «Все понятно», — и бросилась из помещения. «Джеймс, беги за ней, что стоишь?» — крикнул мне Костя. Но бежать за ней я не собирался. «Ну и пусть», — подумал я и, махнув рукой Косте, чтобы он шел за мной, направился к выходу. На улице уже была ночь. Теперь перед нами стояла проблема, где бы переночевать. В городке наступило утро, но мы так и не нашли себе пристанище, боясь, что в любой момент нас могут загрести полицейские. Мы решили, что слишком много времени потеряли, пока находились тут, поэтому двинулись по обочине дороги в сторону Сочи. «Джеймс, ты в своем уме? Что с тобой творится?» Прервав тишину, вдруг сказал Костя. «Что опять не так?» Хмуро взглянув на него, спросил я. «Джессика — прекрасная девушка, а ты вот так себя повел». «Это моя жизнь, давай я сам решу», — грубо ответил я. «Эх, не понимаешь ты ничего», — остановившись и повернувшись ко мне лицом, произнес Костя. «А что я должен понимать?» — заорал я. «Что я должен был сделать? Побежать за ней? Ты сам видел, что она ясно дала нам понять, что не хочет нас видеть». Костя замолчал, воцарилась тишина. Лишь машины, изредка проезжающие мимо, шуршали колесами по асфальту. Не сговариваясь, мы снова двинулись вперед, оба о чем-то задумавшись. «А может, ты и прав», — спустя некоторое время сказал я. «Что?» — переспросил Костя, не понимая, о чем речь. «Говорю, прав ты! Без нее я даже не знаю, где бы сейчас был», — задумчиво проговорил я. «И что ты хочешь этим сказать?» «Нам нужно вернуться», — уверенно произнес я, разворачиваясь в обратном направлении. «И как ты ее найдешь?» Догоняя меня, спросил Костя. «Да есть тут пара вариантов», — ответил я и побежал в направлении оставленного нами городка. Гаражам идти смысла не было, так как военные наверняка знали это место. Единственным местом, где могла еще находиться Джессика, была парковка, которая находилась недалеко от ее любимой кафешки. Отыскав это место, я увидел тот самый автомобиль, на котором мы удрали от военных, и, махнув Костику, чтобы тот шел быстрее, я направился к машине. «Ничего себе! Это что за марка?» — произнес позади меня Костя. «Эту модель Джессика собрала сама на основе Аки». «Неплохую девушку ты откопал», — заметил с удивлением Костя. Мы подошли к машине, и я попытался открыть дверь, но у меня ничего не получилось. Не теряя надежды, я обежал машину кругом и уже хотел попытать счастье с другой дверью, как вдруг она открылась сама, ударив меня по животу. «Чего вам нужно?» — произнесла ледяным голосом Джессика, выглянув из машины. «Мы были неправы», — начал я, держась руками за живот. «Неправы в чем?» «Джеймс, ты понимаешь, что твой друг ни в чем не виноват? Это ты не додумался рассказать всю правду». «Ну все, хорош его винить, вы оба хороши», — перебив Джессику, вмешался Костя. Джессика, повернувшись в сторону Кости, посмотрела на него и, слегка улыбнувшись, сказала. «Ладно, черт с вами». Сев обратно в машину, она что-то взяла, а затем вышла наружу, захлопнув дверцу. «Я знала, что Джеймс не оставит меня тут одну», — произнесла Джессика, взглянув на меня. «Так что я достала телефоны для свя...» «Нам...» — попытался вставить пару слов Костя. «Не смей меня перебивать!» — тут же отсчитала его Джессика и продолжила. «Так вот, я достала телефоны для связи. И, как я поняла, Костя обеспокоен тем, что нас могут выследить. Верно я говорю?» Повернулась она к Косте. «Верно», — попытался ответить Костя, но тут же был снова перебит. «Ну так вот, я переделала все три телефона. Теперь они работают только по одному направлению, так что нас никто отследить не сможет», — протянув нам телефоны, сказала Джессика. Костя промолчал, лишь косо посмотрел на Джессику. Мы взяли телефоны и, усевшись в машину, втроем направились в сторону к Сочи.